Глава 13. Две светящихся змеи. Когда ты готов похитить все сокровища мира и бросить к ее ногам, лишь бы она еще раз улыбнулась. Когда хочешь очистить ночной небосвод от звезд, чтобы вплести звезды ей в косу. Когда снимаешь с орбит планеты Солнечной системы, чтобы сделать ей бусы. Когда ради нее спасешь всех дельфинов, разбомбишь все натовские базы и отправишь Обаму работать на банановую плантацию. Когда, не колеблясь ни минуты, возьмешь магнум и выстрелишь в лоб английской королеве, превратившей Великую Британию в рассадник извращенцев. Знай, это любовь. С ней рядом Амур крыльями машет. Знай, это любовь. Горящее сердце, окрыленное тело и сумасшедший огонь в голове. Жорж с презрением вспоминал свои прежние бессмысленные тусовки. Надечка почти каждый день приходила к нему домой. Пересказывала Толстого и Салтыкова-Щедрина, учила разбираться в классической музыке, готовить. И когда она успела столько узнать, прочитать и выучить? В то же время Надя была удивительно современной девушкой. Слушала западный рок, секла в мировой политике и современном кинематографе. Отцеловалась так, что Жорж порой впадал в полуобморочное состояние. Егор стал задаваться вопросами, долго ли все это продлится и чем кончится. Но потом решил, что любовь не должна быть прагматичной и заглядывать вперед. Пусть все идет, как идет. Она хочет, чтобы в мире стало меньше лицемерия. Я уничтожу всех лицемеров. Она хочет, чтобы не умирали дети. Я специально для нее построю мир, где дети не будут умирать. Она хочет, чтобы пидорасы не усыновляли детей и не становились священниками. Я стану президентом Земли и сгною всех пидорасов на ртутных рудниках. Это любовь. Жихарк улыбался, глядя на влюбленного Жорика. Как же хорошо они друг друга чувствуют. Не зря Пасомый вспомнил песню про Амура. Амур действительно рядом, вдохновляет Жорика на подвиги любви. Отношения с девушкой выстроены грамотно, с точностью до мельчайших деталей. Никуда Надюха теперь не денется. Отдастся его чудесному Пасомому и скоро отдастся. Еще чуть-чуть подождать, и Жихарк с Жориком окажется наверху блаженства. Мало кому удается достичь одновременного оргазма во время первого акта. Но у Жорика и Надюхи это обязательно получится. Все будет хорошо. И нет в мире счастливее опекуна, чем Жихарк. Их с Жориком совместная жизнь – нечто совершенно особенное. Их связывают более глубокие узы, чем большинство симбиотических пар. Узы настоящей любви. Как много в духовном симбиозе значит любовь. Надо любить своего Пасомого всем существом, без оглядки. И тогда тебе откроется высшая свобода – слиться с ним навеки в любви. Конечно, люди смертные, но это не важно. Настоящая любовь не может умереть. Жихарк чувствует это всем своим существом. Настоящая любовь не даст им разлучиться, и они с Жориком будут навсегда вместе. Сегодня Надя была какая-то тихая и задумчивая. Они поцеловались в прихожей и пошли обедать. Надечка, как могла, усовершенствовала Зинаидину стряпню и накормила Жоржа здоровой пищей. Сама же почти ничего не ела. Они пошли в гостиную. Надечка в ползвука поставила Моцарта, забралась к нему на колени и стала пересказывать леди Макбет Нценского уезда. «Что это, по твоему мнению, была за связь у Катерины Львовны и Сергея?» — спросила девушка, закончив пересказ. «Понятное дело, чувственная страсть двух эгоистов. Каждый думал только о себе. Отсюда убийства и другие мерзости». «А как бы они вели себя с самого начала, если бы искренне любили?» «Тяжелый вопрос. Ну, сбежали бы вместе, стали бы жить в нищете, типа с милым рай в шалаше. Ну и жертвенность, конечно. На первом месте тот, кого любишь, и все такое». Надя засмеялась одними глазами. «Теорию ты хорошо усвоил. А как насчет практики?» Ответить Жоржу Надечка не дала. Впилась в его губы так, как будто они прощались навеки. «Пойдем», — сказала она через 10 минут. «Куда?» — спросил Жорж, хотя и так начал догадываться, куда. Надя посмотрела на него каким-то ласково отрешенным взглядом и сказала: «Да». Вот сейчас свершится, время пришло. Но как же все-таки неприятно, что Надюха — аномалка. Вдруг что-нибудь пойдет не так? Вдруг аномальность окажется заразной, и Жихарк лишится своего милого Жорика? Вдруг Жорик начнет служить первозданной тьме? Какая судьба будет ждать тогда отверженного опекуна? История шри-ланской цивилизации знала несколько случаев, когда старатели навсегда покидали эту вселенную. Таким случаем всегда предшествовали одни и те же события. Сначала опекун терял своего возлюбленного Пасомова вследствие вставания человека на путь раба. Затем старатель впадал в отчаяние, бывший Пасомый каким-то образом чувствовал это и делал что-то непонятное, что-то, связанное с первозданной тьмой. В результате в сознании ашиланца начинался какой-то необратимый процесс, выталкивающий его из этой вселенной. Жихарк попытался представить, куда попали те исчезнувшие старатели. Наш мир идеально приспособлен для жизни ашиланцев. За его пределами может быть только бесконечный кошмар. Его бессмертные братья, покинувшие вселенную, теперь живут в этом кошмаре. Наверное, они изменились, сами превратились в чудовищ. Аршеланское предание гласило, что на заре веков пышущие тьмой монстры прогнали аршеланцев из своего мира, и они все обрели новый дом в этой чудесной вселенной. Сам же Харк почти не помнил, что происходило в ту эпоху. Он был тогда еще слишком молод. Опять он думает о плохом. А меж тем мир сияет, действительность улыбается, а Надюха раздевается. «Расслабься, Жорик, расслабься и сосредоточься. Секс — дело тонкое, влюбленная девушка не своя родная рука. Надо отдаться чувству, воспринимать ее тело продолжением своего, почувствовать трепетание ее плоти, трепетать с ней в такт. Слияние тел есть слияние энергии. Ты же видел, как спариваются змеи. Соедините свои энергетические тела в плотный узел, в светящийся клубок. Отрешитесь от себя, забудьте обо всем мире. Вы — две светящихся змеи, и вам предстоит стать на несколько минут единым комком энергии. Радуйтесь, люди!»